Через несколько часов на рассвете появлялись зрители и собака, с которой ему предстояло драться. Белому клыку приходилось встречать противников всех пород и всех размеров. Он жил в дикой стране, и люди здесь были дикие, а собачьи бои обычно кончались смертью одного из участников. Но белый клык продолжал сражаться, и, следовательно, погибали его противники. Он не знал поражений. Боевая закалка, полученная с детства, когда белому клыку приходилось сражаться с Лип-Липом и со всей стаей молодых собак, сослужила ему хорошую службу. Белого клыка спасала твердость, с которой он держался на ногах. Ни одному противнику не удавалось повалить его. Собаки, в которых еще сохранилась кровь их далеких предков, волков, пускали в ход свой излюбленный боевой прием. Кидались на противника прямо или неожиданным броском сбоку, рассчитывая ударить его в плечо и опрокинуть навзничь. Гончие, лайки, овчарки, ньюфаундленды — все испробовали на белом клыке этот прием и ничего не добились. Не было случая, чтобы белый клык потерял равновесие. Люди рассказывали об этом друг другу и каждый раз надеялись, что его собьют с ног, но он неизменно разочаровывал их. Белому клыку помогала его молниеносная быстрота. Она давала ему громадный перевес над противниками. Даже самые опытные из них еще не встречали такого увертливого бойца. Приходилось считаться и с неожиданностью его нападения. Все собаки обычно выполняют перед дракой определенный ритуал — скалят зубы, ощетиниваются, рычат. И все собаки, которым приходилось драться с белым клыком, бывали сбиты с ног и прикончены, прежде чем вступали в драку или приходили в себя от неожиданности. Это случалось так часто, что белого клыка стали придерживать, чтобы дать его противнику возможность выполнить положенный ритуал и даже первым броситься в драку. Но самое большое преимущество в боях давал белому клыку его опыт. Он понимал толк в драках, как ни один его противник. Он дрался чаще их всех, умел отразить любое нападение, а его собственные боевые приемы были гораздо разнообразнее и вряд ли нуждались в улучшении. Время шло, и драться приходилось все реже и реже. Любители собачьих боев уже потеряли надежду подыскать белому клыку достойного соперника, и красавчику Смиту не оставалось ничего другого, как выставлять его против волков. Индейцы ловили их капканами специально для этой цели, и бой белого клыка с волком неизменно привлекал толпы зрителей. Однажды удалось раздобыть где-то взрослую самку-рысь, и на этот раз белому клыку пришлось отстаивать в бою свою жизнь. Рысь не уступала ему ни в быстроте движений, ни в ярости, и пускала в ход и зубы, и острые когти, тогда как белый клык действовал только зубами. Но после схватки с рысью бои прекратились. Белому клыку уже не с кем было драться. Никто не мог выпустить на него достойного противника. И он просидел в клетке до весны. А весной в Доусон приехал некто Тим Кинен, по профессии картежный игрок. Кинен привез с собой бульдога, первого бульдога, появившегося на Клондайке. Встреча белого клыка с этой собакой была неизбежна, и для некоторых обитателей города предстоящая схватка между ними целую неделю служила главной темой разговоров. Глава 4. Красавчик Смит снял с него цепи и отступил назад. И впервые белый клык кинулся в бой не сразу. Он стоял как вкопанный, навострив уши, и с любопытством всматривался в странное существо, представшее перед ним. Он никогда не видел такой собаки. Тим Кинен подтолкнул бульдога вперед и сказал: «Взять его!»